потерять и пронести сквозь годы. Все чувствовать, все принимать, пройти невзгоды. Беречь свою любовь и свято верить, что счастье целой жизнью не измерить. Я чувствую любовь твою, я знаю, что ты думаешь, когда мой взгляд поймав без слов твоих, мне все расскажут за тебя глаза. Ты чувствуешь любовь мою, ты знаешь, что я думаю, когда твой взгляд поймав без слов моих, тебе все скажут за меня глаза. Ценить, уметь прощать, своих обид не помнить, друг другу доверять и радоваться дням, не оскорблять любовь и на всю жизнь запомнить, что счастлив тот в любви, кто любит сам. Я чувствую любовь твою, я знаю, что ты думаешь, когда мой взгляд поймав без слов твоих, мне все расскажут за тебя глаза. Ты чувствуешь любовь мою, ты знаешь, что я думаю, когда твой взгляд поймав без слов моих, тебе все скажут за меня глаза. Я чувствую любовь твою. Мой взгляд поймав без слов, ты чувствуешь любовь мою, ты знаешь, что я думаю, когда твой взгляд поймав без слов моих, тебе все скажут за меня глаза. Я чувствую.